Глава 9. Несчастная Лишан. Такой знакомый и одновременно совершенно чужой в нос ударил приторный запах. Анна с усилием подняла веки. Над головой белел потолок. Дневной свет бесцеремонно прорывался сквозь щель приоткрытых штор. Как только до нужного нейрона дошел слабый электрический импульс, мисс Окер подскочила на кровати и истерично замотала головой. «Спокойно, спокойно!» У ног сидел отец Кейден. «Давайте, ложитесь на подушку. Вдруг сотрясение!» Спустя несколько секунд, когда первый шок прошел, Анна ощутила наплывающую черной тучей боль. Глаза налились свинцом, а голова в разы потяжелела. «Тихо, тихо!» Святой отец поймал ее за плечи и помог лечь на кровать. «Ну-ка!» Кейден жестом попросил пациентку следить за движением зависшего в воздухе пальца. Следить было больно, но Анна следила. После отец наклонился к кожаному саквояжу и достал старомодный тонометр. «Вы доктор?» — под звуки резиновой груши вопросила Анна. «Да», — отрезал священник. «Подождите с разговорами». Он застыл со стетоскопом в ушах и, когда одинокий стук сообщил ему цифры под стеклом манометра, одобрительно кивнул. «Давайте теперь взгляну на ушиб и больше вас не потревожу». «Что вы?» — перевернувшись на бок, заговорила Анна. «Я вам очень благодарна». «Компресс уже поздно прикладывать, но шишка совсем небольшая. Денек в кровати и будете как новенькая». Он слабо улыбнулся, закрыл саквояж и направился к двери. «Отец!» — остановила его Анна. «Полиция уже здесь?» «Полиция?» — недоверчиво сощурился Кейден. «В номере над нами кого-то убили. Разве вы еще не знаете?» Врач задержал на мисс Окер долгий взгляд и, сглотнув, произнес. «Я позову к вам Розмари, а еще лучше Бенедикта». Он вышел из номера и осторожно закрыл за собой дверь. Минуты превратились в вечность, за которую Анна успела различить щебетание птиц вместо свирепого шторма. Всерьез, казалось, в буре растворились все ужасы ночи. Но Окер чувствовала печенкой, что это не так. Перед глазами запестрила выкрашенная в алый цвет ванна. Жуткое место убийства, образчик нечеловеческой жестокости. «Какого черта я вообще туда пошла?» — сдавила ладонями виски Анна. «Что, если бы убийца был все еще там? Я, наверное, сошла с ума, подвергая свою жизнь подобной опасности». Мисс Окер пыталась найти оправдание безумному поступку, но где-то в глубине души точно знала. Повторись ситуация вновь, и она поступит совершенно так же, с прежней горячностью. Лишь личный опыт и пережитый поток сильных эмоций способны сотворить из набора слов уникальный текст. Страницы, что смогут затянуть в самую глубь, погрузить его в свои темные воды. И чтобы читатель поверил в историю, писатель непременно должен ее прожить. Казалось, Анна вдоволь пережила за последние сутки. И этим утром, глядя на щель посреди темных гардин, Окер вдруг уловила быстрый поток мыслей. Предложения кружили в воздухе, словно пылинки в одиноком луче солнца, и оседали на клавиатуру ноутбука. Гостья отеля «Крик чайки» впервые за несколько лет не подбирала слова и не пыталась искусственно вызвать эмоции. Все происходило точно по волшебству. А может быть, писательство и есть волшебство? Отдельный вид магии, так проворно влившийся в повседневную жизнь. «Ах, Анна, не надо гнать от себя запах застывших на капеле красных капель. Ты впервые увидела столь кровавое место. А все первое никогда не забывается. Первый поцелуй, первая потеря, первый труп, лицо которого отпечаталось в памяти отчетливее лица Майкла. Майкла Маккензи, ее спутника, с которым однажды она отправилась на остров Бали». Стояло раннее индонезийское утро. Сквозь шум бассейна послышались встревоженные голоса персонала. Анна прислушалась и, ничего не разобрав, перевернулась на другой бок. Разговоры становились все громче, суета нарастала. Окер открыла глаза и уставилась на полотна белой тюли, что слегка колыхались на ветру. Во дворе отдельного бунгало журчали лазурные воды и бушевала экваториальная зелень. За статуями индуистских богов пролегла высокая изгородь, разделяющая их с Майклом райский сад с другими садами. «Что случилось?» — спросила Анна, принесшую завтрак азиатку. «Пропала работница спа-салона. Девушка по имени Лишан. Вчера она вышла из отеля, но так и не вернулась домой», — страдая сильным акцентом, пояснила та. Туристы настороженно переглянулись, но уже очень скоро забыли об инциденте. После прилива им предстояло нырять с аквалангами на коралловом рифе. Моторка отправлялась ровно в 3 с низкого причала в конце длинного пляжа. Анна бежала, Майкл подгонял. «Давай же! Если не успеем, оплату за погружение и тренинги не возвращают!» Уокер прожигала взглядом его затылок. Она старалась не замечать этой мелочности, этого вечного распорядка даже на отдыхе. По большому счету, все было хорошо. Но Анне неизменно казалось, все должно быть по-другому. Низкорослый азиат в широких штанах замахал руками. Майкл подбежал к лодке и подал ему рюкзак. Группа из 6 человек отправлялась. Опоздавшие заняли места на низкой скамье, и Анна, наконец, отдышалась. Каких-то 20 минут до рифа, и отсюда уже не видно берега. Ощущение, что придется нырять посреди океана. Индийский — один из самых мелких океанов после Ледовитого. Но осознание этого факта никак не уменьшало страха перед синей бездной. И только когда вода начала светлеть, обнажая рифовые пики, страх немного притупился. Европейцы натянули тугие костюмы и взгромоздили на спины кислородные баллоны. Пара минут, чтобы прекратилось головокружение, и можно нырять. Анна не горела желанием делать это. Но Майкл ее заверил, что каждый живущий на Земле человек в своей жизни должен погрузиться на дно морское, а после прыгнуть с парашютом. И теперь мисс Уокер, стоя на корме качающейся лодки, в глубине души надеялась, что они с Майклом расстанутся прежде, чем доберутся до 2 пункта обязанности каждого живущего на Земле человека. «Джамп!» — приказал инструктор, и писательница послушно шагнула за борт. Лазурные воды сомкнулись над ее головой. «Это же так интересно!» — прозвучал в голове восторженный возглас Маккензи. «Быть может, если к этому всему добавить звуки и запахи. Возможно, это потрясающее удовольствие, если твой обзор составляет чуточку больше, чем 2 эллипса тугой нырятельной маски. Возможно. Но в те несчастные полчаса, что для Анны немыслим растянулись, она не ощущала восторга. Все то же самое можно увидеть в огромном аквариуме отельного холла. Быть может, даже больше». А пока туристка изучала причудливые кораллы, что пестрили рыбешками, и посматривала на датчик кислорода. Когда отметка дойдет до красных полос, ей можно будет выпустить последнюю череду углекислого газа и начать подъем. Вдруг сбоку мелькнуло что-то большое. Анна старалась развернуться, но пловец постоянно ускользал из вида. Бледный голубой цвет плоти намекал на юркого дельфина, что решил подружиться. «Хоть что-то интересное», — взбодрилась мисс Уокер. Она оттолкнулась рукой от размашистого рифа и постаралась перенести неповоротливые ласты в сторону. Как вдруг перед самыми ее глазами предстало человеческое лицо. Голубая кожа напоминала бога Вишну, изображение которого Анна увидела накануне в одном из древних храмов. Узкие веки прикрывали засланные пеленой глаза. Нос раздулся, став прибежищем для мелкой рыбешки, а рот оказался уродливо заклеен полосой черного скотча. Хотелось кричать. Невыразимо хотелось. Так, словно крик был способен отнести бездыханное тело на несколько миль от Анны. Она постаралась отплыть, но ласта застряла среди кораллов, и теперь, метаясь из стороны в сторону, Окер просто дергалась на месте. Воды толкали труп Анни, и тот, словно прося помощи, тянул свои черные волосы к растерянной аквалангистке. Ее ногу кто-то тронул, и девушка истерично замахала руками. Остальное как в тумане. Подъем на поверхность, крики на индонезийском, сирены полицейского катера. Мисс Окер повернула голову, лишь когда поднимали Лишан. Ее руки были связаны за спиной, щиколотки туго обмотаны черной изолентой. Одежда цела, а открытые участки тела без видимых повреждений. Казалось, ее просто обездвижили и утопили. В холле тихо играла музыка. Поглядывая на аквариум, в тот вечер Анна писала допоздна. Хотя нет, не так. Рукопись писала себя сама. Казалось, Окер лишь проводник. Все происходило словно в трансе, словно без ее участия. Анна вновь погрузилась в океан. На этот раз в океан истинного творчества. Тот вечер запомнился еще и нарочитой заботой Майкла, что была такой долгожданной, но внезапно перестала быть желанной. Теперь все мысли и фантазии Анны занимала мертвая Лишан и возможный сюжет ее трагической смерти. В номер постучали, и Анна, не отрываясь от записи, крикнула: «Войдите!» «Мисс Уокер, дорогая, что с вами стряслось?» В дверях появился Рассел. «Со мной?» — на автомате вопросила она. «Что стряслось с номером выше?» Мисс Окер неподдельно вскинула брови и уставилась на Бенедикта. «Я затрудняюсь с ответом», — смутился он. «Наши достопочтенные гости из Америки рано утром съехали. Видимо, их ждут более увлекательные места этого острова. Грин уверял, что помимо рюкзаков с собой у них были палатки». Стук сердца нарастал. К щекам прилила кровь. И глубоко дыша, Анна свела брови, не решаясь произнести то слово, что криком раздавалось в ее сознании. «Убийство! Невиданное по своей жестокости убийство!» «Но вы ведь не об их отъезде хотите меня расспросить?» Рассел обвел взглядом комнату и остановился на болезненно-белом лице мисс Уокер. «Бенедикт», — сглотнула Анна, — «прошлой ночью я что-то слышала там, наверху». «Что-то слышали?» Джентльмен подошел к окну и коснулся шторы. «Дело молодое, знаете ли». «Нет», — романистка потупила взор. «Я слышала нечто жестокое, какую-то разборку, шлепки». «Шлепки?» — обернулся Рассел. «И удары, которые закончились убийством», —